Максим Петровна, здравствуйте. Вы... А нахуй! Нет, вы накапливали... А пусть ты мне сдалась, сука! Я мужчина вообще-то. Чего? Я мужчина вообще-то. Да, двусносная. Нет, я... Ты с бабой, блядь! Я мужчина. А хуй торчит? Не, у меня нормальный мужской голос. Да? Да. Что-то не похож. Я говорю, вот вы в Counter-Strike, когда играли, вы накапливали на Magnum? Иди ты нахуй, щенок ёбаный. Ну вот сейчас хотя бы мужчина я. Правильно. Чего? Сейчас я хотя бы мужчина. Мужчина? Да. Щенок ебучий, старуху названиешь. Пошел к ёбаной матери, блядь. Успокойтесь, Валентина Петровна, я добрый человек.